Глава 27. «Интересно», — кивнула Ада, когда запись моей беседы с Маргаритой завершилась. «Теперь послушайте, о чем я говорила с Юлией. Женщина произвела на меня неприятное впечатление. Рощина не просила у тебя денег за беседу, не продавала свой рассказ, ведь так?» «Да», — подтвердила я, — «Маргарита хорошо зарабатывает. Обзавелась спонсорами, сделала из музея центр досуга, выкупила его у Диванкина, когда заведение ни малейшей прибыли не приносило. Городская администрация рада была от него избавиться. А сейчас проект приносит очень хороший доход». Ада Марковна сложила руки на груди. «Юлия же сразу объявила. Знаю всю правду про музейных крыс. Корчат из себя интеллигенток. На самом деле бандитки. Но если не заплатите, рта не раскрою. Бесплатно только вороны чирикают». Получила она от меня деньги, даже покраснела от радости. Начала говорить. Вначале ничего интересного. Опять жалобы на Галину, которая ее запинала в угол, сама все решала, деньги граблями к себе подтаскивала. Всю запись потом послушайте, но в ней нет ничего нужного. То, что может нас заинтересовать, начинается на 58-й минуте. Ада Марковна нажала на телефон. «Вы увидели, что Галина разломала обрамление пейзажа?» «Она его не ломала», — уточнила Юлия. «Развинтила. Специально, наверное, такую заказали, чтобы золото заховать». «Уверена, что оно там было. Сейчас много изделий, которые якобы сделаны из драгметалла, а на самом деле фуфло». «Настоящие царские червонцы», — воскликнула Юлия. «Вы же издали смотрели», — заметила Штольцбаум Кухенрайс. «Ну, понимаете», — начала бубнить Юлия. «Когда они части рамы трясли, вывалилась монетка, под шкаф закатилась. А они не заметили. Я ее потом, когда одна осталась, вытащила. Отнесла ювелиру. Тот сразу кучу денег за монету предложил». «Странно, что ни Петрова, ни ее приятель вас не заметили», — удивилась Ада. «Дело так обстояло», — принялась захлебываться словами ее собеседница. «Я забыла на работе свои ключи от дома. Пришлось вернуться. Ищу, ищу, найти не могу. И вдруг вижу. Лежит связка около шкафа. Наверное, из кармана вывалилась. Подняла ее. И тут шаги. Я в шкаф залезла. У него верхняя половина дверок стеклянная, занавесочками прикрыта. Чтобы не видно было внутри, что лежит. Для верхней одежды мебель. Полок там нет. Не хотела, чтобы меня поздно вечером в музее нашли. А что в это время тут Петровой делать?» Осторожно одну тряпку отодвинула, все увидела. «Чего у вас лицо такое, словно вру? Всегда говорю только правду. Монетка — червонное золото. Сейчас такого давно нет. Вот почему у картинки за копейки рама дорогущая. В ней тайник». «Как она потом поступила? Завинтила обрамление?» — полюбопытствовала Ада. «Попыталась, да не получилось», — со злорадным смешком ответила Юлия. «И так, и этак старалась. Фига ей с маслом. Ну и унесла все с собой». На следующий день истерику изобразила. «Музей ограбили, сперли дорогое художественное произведение». Ада выключила телефон. «Опаньки, вот это поворот!» — неожиданно воскликнул Коробков. «Лидия Семеновна Попова умерла». На секунду стало тихо, потом Иван Никифорович осведомился. «Речь о нашей Поповой или о ее полной тёзке?» Коробков нахмурился. «Лидия Семеновна Попова, день, месяц и год рождения совпадают с днем, месяцем и годом рождения секретаря и фактически жены Федора. Девочка скончалась в возрасте года от ложного крупа, но нигде больше в доступных мне источниках сообщения о ее смерти нет». Димон потер глаза кулаками. «Запустил глобальный поиск Лидии Семеновны Поповой. Подумал, вдруг вывалится то, чего Волков не знает. Нашел простые данные. Родилась, училась, прописка, ничего тревожного. И сейчас вдруг вылезает сборник стихов поэтессы Клавдии Маркиной. Женщина-педиатр, ей за 70, но она работает в клинике «Цветок жизни» в городе Олегино, это на Урале. Слушайте, автор данного сборника — замечательный врач, отдавший все свое сердце детям. Клавдия Петровна помогла сотням ребят. Она рассказывает о своей любви к пациентам в стихах. В радостных, порой в грустных. Свою книгу Клавдия Маркина посвятила одной девочке». Димон на секунду остановился, потом продолжил. а потом выступление от автора. Зачитываю. От Лидочки Поповой мать отказалась в роддоме. Причиной жестокого поступка стала болезнь ребенка. Родители, Семен и Екатерина, узнали, что у новорожденной нет шансов дожить даже до года, и не захотели забирать младенца. Божья кара настигла пару мгновенно. Когда мужчина и женщина поехали домой, они попали в ДТП и скончались на месте. Малышку назвали Лидочкой, она прожила год и месяц, стала ангелом. Эта книга посвящается Лидии Семеновне Поповой. Далее даты жизни и смерти. Жена Волкова родилась в тот же день, год, месяц. И она Лидия Семеновна Попова. «Ну, может, совпадение просто?» — робко предположила я. Иван Никифорович хмыкнул и достал телефон. «Федя, скажи, кто был инициатором сокрытия ваших с Лидой отношений?» Далее мой муж нажал на экран, и голос его друга зазвучал в комнате. Вдвоем так решили. Кто первым предложил не афишировать это? Я. А Лидуся полностью меня поддержала. «Что ты о ее семье знаешь?» — продолжил Иван Никифорович. «Лида была сиротой. Ее воспитывала некоторое время тетка, но Лидуша и ее почти не помнит. Как звали женщину, я забыл. Маша, Таня, Лена. Простое имя. Она быстро умерла, но девочку взяла многодетная семья. Потом ее передали другим людям. У Лиды было тяжелое детство, она о нем почти не рассказывала. Я пару раз заводил разговор, но жена сначала очень коротко отвечала, потом вдруг сказала: «Знаешь, есть моменты, о которых забыть не можешь, но и вспоминать их не хочешь. Зачем тебе мои детство и отрочество? Ничего хорошего не сообщу. Давай жить настоящим и сохраним нашу любовь только для нас. Не будем громко о ней кричать. Кому какое дело, с кем ты живешь, и кому какое дело, кого я люблю? Лучше оградиться забором. Чем больше людей засунут свои любопытные носы в нашу семью, тем гаже получится. Придумай, каким образом все организовать. Может, фиктивный брак оформить?» «Значит, идея не говорить о вашем союзе принадлежала Лиде», — уточнил Иван Никифорович. «Она наша общая», — уперся Федор. «Мы оба не хотели чужих глаз и ушей в своей жизни». «Ясно», — кивнул мой муж. «Поэтому я и обратился к вам», — продолжил Федор, а не к своим коллегам. «Если правильно понял, все, что происходило с Лидией до вашего знакомства, для тебя черная зона?» «Если что-то о Лидуше выяснили, сразу скажите», — воскликнул Федор. «Пока в процессе», — ответил мой муж. «Полагаю, Лиды нет в живых», — слишком спокойным голосом произнес Волков. «Я не нервничаю, я в порядке. Просто хочу ответов на вопросы. Кто убил Лиду? По какой причине? С какой целью унесли тело? Если решили подобным образом воздействовать на меня, то почему не выдвинули свои требования? Найдете ответ хоть на один вопрос — позвоните». «Чулов», — тихо произнес Иван Никифорович. «Дима, проверь его под самым сильным микроскопом. Что-то эта рама меня нервирует. Каким образом золотые царские монеты оказались внутри деревяшки?» «Золото человеку досталось в наследство от родных», — начала я фантазировать. Он его держал дома, в банковскую ячейку класть боялся. Вдруг кто увидит и украдет. Если нычка лежит в солидном деньгохранилище, то возможность ограбления взятого в аренду сейфа почти сведена к нулю, — возразила Ада. «Почти», — заметил мой муж. «Не на 100%. Но дома опасность пострадать от воров намного выше. Домушники отлично знают, где искать клад. Сливной бачок унитаза, банки с вареньем, морозильная камера холодильника — люстра под потолком, емкости с крупой, сахаром. Мало фантазии у народа. Ножки столов и стульев тоже используют. Вот рамы для картины на моей памяти не было. Да еще в нашем случае ее повесили в музее. Креативно. Может, это как-то связано с пропажей Лиды?» «Каким образом?» — поинтересовался Миша. «Прекрасный вопрос, на который нет ответа», — усмехнулся Иван Никифорович. «Что пока имеем? Девочку Лиду, которая умерла и воскресла. У давно покойного художника в раме картины, которую он написал для музея, лежали червонцы». «Металл тяжелый», — заметил Миша. «Тем, кто вешал пейзаж, следовало это учесть, сделать особое крепление и не на леску картину цеплять. Представьте, вы директор музея, видите пейзаж ценой в 2 рваных рубля с рамой большей стоимости. Пытайтесь поднять живопись и соображаете, что вам понадобится здоровенный крюк, цепь. Неужели не удивитесь? «Галина знала о тайнике», — тихо сказала я. «Может, торт у нее заказать? Кстати, откуда у директора музея деньги на открытие кондитерской?» Коробков потер руки. «Все понял? Сейчас засуну сачок в мутную воду. Авось выловлю чудо-юдо рыбу-кита». Послышался тихий щелчок. Я увидела СМС от Фаины. «Не забыла про приём у гастропсихолога? Тебя ждут в 14 часов».